Волны эфира. Первые встречи с аурой. Старое представление о рациональном и механистическом мире, которым управляют причинно-следственные связи, кануло в лету, уступив место таинственному миру парадоксов и потусторонней реальности. Дэвис. Суперсила. После умственного напряжения я начал страдать от странного появления призрачных видений, сопровождавшихся сильными световыми вспышками. Сильные вспышки света покрывали картины реальных объектов и попросту заменяли мои мысли. Эти картины предметов и сцен трудно было отличить от действительности. В желании освободиться я постоянно искал новые видения и неоднократно прибегал к ментальным упражнениям, пытаясь отогнать свои призраки. Затем инстинктивно я начал совершать экскурсы за пределы моего маленького мира, в котором жил, и вскоре увидел новые сцены. Вначале они были довольно туманны и убегали при попытке сосредоточиться на них, но вскоре мне удалось их задержать. Они приобретали силу и ясность и, наконец, делались конкретными, как и подлинные предметы. Вскоре я обнаружил, что лучше всего себя чувствую тогда, когда расслабляюсь и допускаю, чтобы само воображение влекло меня все дальше и дальше. Постоянно у меня возникали новые впечатления, и так начались мои ментальные путешествия. Каждую ночь, а иногда и днем, я, оставшись наедине с собой, отправлялся в эти путешествия, в неведомые места, города и страны, жил там, встречал людей, создавал знакомства и завязывал дружбу. И как бы это ни казалось невероятным, но остается фактом. Они мне были столь же дороги, как и моя семья, и все эти иные миры были столь же интенсивны в своих проявлениях. Никола Тесла. Воспоминания. Есть основания думать, что многие необычные явления, связанные с человеческой психикой, как раз и являются подтверждением эверетовской интерпретации и гипотезы об активном сознании. Активное состояние сознания, в котором оно может влиять на выбор альтернативы, а значит и анализировать различные альтернативы, эверетовские миры, естественно, отождествить с состоянием сверхсознания, которое получило множество подтверждений в исследованиях по психологии, в частности, по психологии творчества. Следует отдавать себе отчет в том, что такой подход требует изменения методологии. В качестве доказательства приходится принимать не только результаты экспериментов, которые можно многократно повторять, но и наблюдения над индивидуальным сознанием, которое заведомо уникально. Впрочем, в наше время даже в естественных науках все больше распространяется методика доказательства, основанная на наблюдении уникальных явлений. В таких областях науки, как космология, для такой методики нет альтернативы. Менский. Квантовая механика. Сознание и мост между двумя культурами. Электрические колебания эфира будут распространяться от передатчика-усилителя с теоретически безграничной скоростью, которая сначала будет снижаться стремительно, потом несколько медленнее, до тех пор, пока расстояние не составит примерно 6000 миль, после чего достигнет скорости света. С этого момента скорость снова начнет увеличиваться сначала медленно, потом активнее, и когда колебания достигнут точки антипода, они вновь обретут приблизительно бесконечную скорость. Закон движения можно объяснить тем, что волны на земной поверхности проходят за равные промежутки времени, равное расстояние. Но надо понимать, что ток проникает глубоко в землю, и в приемнике возникает такой же эффект, как если бы весь поток шел по оси, проходящей через земной шар и ведущей к передатчику, расположенному в точке антиподе. Никола Тесла. Статья в журнале «Век телеграфа и телефона». К середине 1980-х годов самым модным направлением физических исследований, конечно же, были разнообразные электрические явления. К числу наиболее удачливых экспериментаторов, безусловно, относится и выдающийся русский ученый Яков Антонович Наркевич Иотко, популярность которого современники сравнивали с популярностью Пастера. А его основное удивительное изобретение, электрография, привлекло к себе внимание не меньше открытия X-лучей рентгеном. Круг проблем, интересовавших исследователя, был широк. От изучения явлений атмосферного электричества и его влияния на растения до разработки и применения электротерапии и электромассажа для лечения больных. Академик Наркевич Иотко был членом-сотрудником Императорского института экспериментальной медицины в Петербурге, членом-корреспондентом Главной физической обсерватории Петербургской академии наук, членом-сотрудником физического отделения физико-химического общества, членом географического общества, членом-корреспондентом Парижского медицинского, физического, астрономического, магнетического обществ и общества электротерапии, членом итальянского медико-психологического общества и прочее. Проблемы, которыми занимался ученый, были сложными, особенно для науки конца XIX века, так как еще не был открыт электрон и не получила широкого распространения электромагнитная теория Максвелла. В условиях царской России, где многие талантливые ученые были учеными-одиночками, не нашлось научных учреждений, которые могли бы реализовать идеи, заложенные в его работах. Видимо, поэтому его имя было незаслуженно забыто. Однако был человек, который на всю жизнь запомнил слова академика Наркевича Иотко. «Все, что находится над или под землей, окружено со всех сторон электрическими явлениями. Все мы плаваем в пространстве, в котором постоянно происходят электрические явления. Каждая живая сущность, по сути своей, близка электрической машине, которая с одной стороны вырабатывает электричество и отдает его в окружающую среду, с другой — поглощает электричество из окружающей среды. Более того, электрические явления неразрывно связаны с жизнедеятельностью клеток и составляют существенный компонент физиологических процессов». Этим человеком был Никола Тесла, с которым Наркевича Иотко познакомил в сентябре 1891 года на международной выставке в Париже профессор Стокгольмского университета Вильгельм Бьёркнес, сравнительно молодой, но уже известный своими патентами по переменному току изобретатель, был в своем первом послеэмиграционном европейском турне. С большим вниманием он слушал лекции Бьёркнеса об опытах Герца и распространении электромагнитных волн в пространстве. Особенно его заинтересовала работа осциллятора Бьёркнеса, который генерировал разнотипные электромагнитные колебания, и резонатора для их усиления. Много позже Тесла вспоминал, что именно тогда у него возникла догадка, приведшая впоследствии к одному из важнейших открытий. Речь шла о том, что так называемые волны Герца не только вызывают поперечные колебания, существование которых предположил Бьёркнес, но и содержат продольные вибрации. Эти вибрации по структуре напоминали звуковые волны, то есть волны, распространяющиеся посредством попеременного сжатия и расширения электрического эфира. Эта концепция сыграла решающую роль в создании беспроводных линий связи, над которыми изобретатель трудился все последующие десятилетия. С русским ученым Теслу сблизили идеи регистрации загадочных процессов поглощения и испускания электричества человеческим организмом. Наркевич Иотко подробно рассказал сербскому гению о разработанных им электрографических методах регистрации энергии, испускаемой живым организмом при воздействии на него электрического поля. Поделился он со своим коллегой и информацией об уникальных исследованиях по фиксации электрических разрядов посредством фотографии, проводимых русскими учеными Лачиновым и Хамонтовым. Обсуждая применение электрографического метода к живым организмам, Наркевич Иотко убедительно показал Тесле, что физиологические процессы сопровождаются электрическими явлениями. Описал он изобретателю и свои опыты по электрографии в специально оборудованной лаборатории, снабженной электростатической машиной большой мощности, расположенной в собственном имении. Особенно поразили Теслу многочисленные снимки, полученные по оригинальной методике, состоявшие в следующем. Один из полюсов вторичной обмотки катушки Румкорфа соединялся с расположенным на высокой башне изолированным от нее металлическим стержнем, направленным в атмосферу. Другой — с металлической пластиной, которая помещалась в пробирку с подкисленной водой. Взяв в руку электрод-пробирку, исследователь другой рукой на мгновение прикасался к светочувствительной пластинке, которая после проявления служила негативом для фотографии. «Явления, на которые мы раньше взирали как на чудеса, явления, которые трудно было объяснить, теперь мы видим в ином свете. Искровой разряд в индукционном кольце, светимость лампы накаливания, проявление механических сил потоков и магнитов теперь уже не остаются вне пределов нашего понимания. Вместо прежнего непонимания, наблюдая за их действием, наш ум предлагает простое объяснение. И хотя по поводу их конкретной природы мы имеем лишь гипотезы, тем не менее мы уверены, что истина не сможет оставаться скрытой и инстинктивно чувствуем, что близится заря понимания. Мы все еще восхищаемся этими прекрасными явлениями, этими странными силами, но мы больше не беспомощны. Никола Тесла. Доклад в Американском институте инженеров-электротехников. Тесла совершенно восторженно воспринял опыты первого русского электрофизиолога и долго убеждал его продолжать пионерские исследования. Надо сказать, что Наркевич и Отко серьезно отнесся к мнению заокеанского изобретателя и уже в 1892 году сделал несколько обширных сообщений с демонстрацией фотоснимков на ученом совете Санкт-Петербургского института экспериментальной медицины и перед участниками конференции по электрографии и электрофизиологии в Санкт-Петербургском университете. За следующий год русский ученый провел лекционный тур по ведущим университетам и научным центрам Западной Европы, побывав в Берлине, Вене, Париже и Флоренции, где он не только рассказывал о своих экспериментах, но и демонстрировал первые в мире электрограммы. Однако коллеги Наркевича и Отко, восхищаясь электрографическими работами автора, не смогли перейти от простого описания уникальных электрографических снимков к их физической интерпретации. И лишь в конце XIX века, благодаря исследованиям Николы Теслы, стало ясно, что в основе метода электрофотографирования с помощью электрических разрядов лежит явление естественной эманации лучей корпускулярного электричества, или, говоря современным языком, эмиссия холодных электронов. Сегодня электрофизики считают, что на высокочастотных фотографиях Наркевича и Отко и Теслы отображались энергетические процессы, изменяющие работу выхода электронов с поверхности растений, животных и человека. При этом разница в работе выхода электронов с различных участков коры или кожи объекта и приводила к неоднородности в распределении эмиссионных токов. Однако, если электрография всего лишь демонстрировала вездесущую природу эманации электрической сущности мирового эфира, по словам того же Теслы, то использование электричества для диагностики и лечения болезней могло иметь очень важное практическое значение. Анализ информации, содержащейся в электрографических картинах, позволил Наркевичу и Отко сделать вывод о том, что их форма существенным образом зависит от здоровья человека и его эмоционального состояния. Он предложил использовать электрографический метод для ранней диагностики различных болезней. В то же время исследования, проведенные ученым вскоре после его триумфального европейского турне, подтвердили правильность мнения Наркевича и Отко о положительном влиянии дозированного воздействия электрического тока на организм человека. Свои опытные процедуры лечения различных патологий организма, таких как язвы и сыпи, Наркевич и Отко проводил с использованием искусственного и атмосферного электричества. Один из его первых методов электротерапии, основанный на локализации электрического воздействия определенной величины с использованием электродов различной формы, был даже успешно опробован в Римском институте физиологии и получил название «Система электрических токов и Отко». И еще одна область электрофизических исследований сильно сближала американского и русского изобретателей. Это была очень модная в те времена тема регистрации электрических сигналов на расстоянии. В 1890 году Наркевич и Отко применил для регистрации грозовых разрядов сконструированный им прибор, представляющий собой своего рода радиоприемник. Основной частью этого уникального прибора была телефонная трубка, позволяющая регистрировать атмосферные электрические разряды на 100-километровом расстоянии. Для детализации и расширения экспериментальной базы Наркевич и Отко не ограничился экспериментами по приему сигналов, возникающих при атмосферных разрядах. В 1891 году на заседании физического отделения Русского физико-химического общества он с успехом демонстрировал возможность регистрации с помощью телефона электрических разрядов, создаваемых катушкой Румкорфа. Хотя внешне эти опыты напоминают опыты по регистрации радиосигналов, Прибор, использовавшийся Наркевичем и Отко, не являлся радиоприемником в современном понимании этого слова, так как действие его было основано не на регистрации электромагнитных волн, а на явлении электромагнитной индукции. Мы до сих пор точно не знаем, вел ли переписку русский ученый со своим американским коллегой, который пошел несколько иным путем. В самом начале 20 века Никола Тесла открыл крайне любопытное явление. Если между двумя пластинчатыми электродами, создающими высокочастотное 1000-герцовое электромагнитное поле, расположить какой-нибудь предмет, то он начнет светиться, излучая во все стороны коронный разряд. Если там же расположить фотопластинку, на ней останется изображение этого предмета в световой ауре. Изобретатель назвал свой метод газоразрядной визуализацией, считая его дальнейшим развитием обычного фотографирования свечения предметов в высокочастотном поле. Проводил ли до Теслы аналогичные эксперименты Наркевич и Отко, сказать трудно. Но вот то, что он первый в мире с помощью своего электрографического метода фиксации коронных разрядов выяснил, что живые организмы дают совершенно иное свечение, чем неживые, сомнения практически не вызывает. Более того, русский ученый настойчиво пытался разработать способ медицинской диагностики по степени свечения человеческих органов, ставя форму охватывающего их ореола в прямую зависимость от внутреннего состояния. И сегодня в различных биофизических и электрофизических центрах продолжается конструирование медицинского диагностического оборудования, основанного на анализе электрической ауры различных органов и человеческого тела в целом. При этом можно видеть, как на экране монитора компьютера переливается аура, чем-то похожая на солнечную корону во время затмения. Снимок ауры можно подвергнуть графическому компьютерному анализу и на его основании получить долговременный прогноз динамики состояния больного. Таинственное очарование электричества и магнетизма с их кажущейся двойственной сущностью, уникальной среди других сил природы, с их явлениями притягивания, отталкивания и вращения, странно проявляется в таинственных факторах, стимулирующих и возбуждающих ум. Бесконечно малый мир с молекулами и их атомами, обращающимися по своим орбитам во многом тем же образом, что и небесные тела, несущие с собой, а возможно и вовлекающие за собой во вращение эфир, с его статическими зарядами, кажется мне наиболее вероятной точкой зрения, которая правдоподобно объясняет большую часть наблюдаемых явлений. Это вращение молекул и их частных эфиров вызывает напряжение эфира общего или электростатическое напряжение. Выравнивание и перераспределение эфирного напряжения вызывают другие движения или электрические токи, а орбитальные движения производят эффекты электро- и постоянного магнетизма. Никола Тесла. Доклад в Американском институте инженеров-электротехников. Одна из наиболее таинственных страниц творческого наследия великого изобретателя связана с его исследованиями электрической ауры, посмертных изменений в теле человека. Создав модель электрической ауры человеческого организма, Тесла разделил ее на три значимые части. Ауру опорно-двигательной системы мышц и скелета, ауру внутренних и внешних органов, сердце, легкие, глаза и тому подобное, и ауру эфирно-духовной эманации, высшей нервной деятельности. После всестороннего исследования электрических ореолов вокруг живых организмов ученый не мог не перейти к изучению мертвой материи, когда все активные процессы жизнедеятельности прекращаются, и в теле неуклонно идет медленный распад. Появляются трупные пятна, мышечное окоченение, затем расслабление и так далее. Вот здесь и поджидало изобретателя открытие, которое до сих пор вызывает яростные споры между биофизиками, биохимиками и электрофизиологами. Дело в том, что уже в самых первых опытах, проведенных в Нью-Йоркском анатомическом театре, Тесла открыл самую настоящую электрическую загробную жизнь. Помещая в высокочастотное поле своего резонансного трансформатора мертвые органы, он в течение 9 дней уверенно констатировал электроэфирную ауру полностью живого организма. Даже недельной давности омертвевшие ткани незначительно отличались своей колебательной активностью яркости и цветности газоразрядного свечения от контрольного теста на положенную рядом руку экспериментатора. Это обыкновенная стеклянная трубка, из которой воздух частично удален. Я беру ее, затем привожу свое тело в контакт с проводом, подводящим переменный ток высокого напряжения, и трубка в моей руке начинает ярко светиться. В какое бы положение я ее ни поместил, как бы я ни перемещал ее в пространстве так далеко, лишь бы мог дотянуться, ее мягкий приятный свет продолжает излучаться с неослабевающей яркостью. Никола Тесла. Доклад в Американском институте инженеров-электротехников. Разумеется, опыты Теслы произвели шокирующее впечатление и очень быстро обросли самыми невероятными слухами, шлейф которых до сих пор тянется за наследием изобретателя. Так аура, в принципе возникающая вокруг любого тела, помещенного в высокочастотное электромагнитное поле, превратилась в световой электромагнитный фантом, существующий вполне самостоятельно вблизи мертвого тела носителя и улетающий куда-то прочь на десятые сутки после смерти. Более того, часто встречаются совсем уже досужие выдумки, связывающие поведение фантома с характером смерти. В них совершенно бездоказательно утверждается, что если человек умер от старости, кривые электромагнитной активности его клеток ведут себя спокойно и постепенно затухают к исходу третьих суток. А вот если смерть была катастрофически неожиданной, то клетки еще долго проявляют активность, причем в зависимости от времени суток. Опасные эксперименты, в которых Тесла учился работать с высокочастотными токами в сотни тысяч вольт, привели его к важному открытию, ставшему основой нового направления в медицине. В 1890 году физиотерапевты с восторгом и изумлением узнали о терапевтическом значении глубокого прогревания человеческого тела высокочастотными токами. Процесс этот стал известен как ВЧ-электрофизиотерапия, и на его основе возникло множество сходных медицинских технологий с целыми медицинскими школами подражателей как в Америке, так и в Европе. В начале 1890-х годов Тесла провел свой второй лекционный тур по Америке и Европе с популярными демонстрациями, имевшими невообразимый успех. Буквально за несколько месяцев имя ученого приобрело широчайшую известность, и не было ни одной крупной газеты, не уделившей внимания его удивительным опытам. При этом все издания, даже принявшие сторону Эдисона в войне токов, отмечали тщательность постановки экспериментов, в которых каждая деталь приборов была создана по точнейшим чертежам под личным руководством изобретателя. К тому же лекционные демонстрации Теслы практически не повторялись. «Мы наблюдаем, как проявляется энергия переменного тока, проходящего по проводу, не столько в проводах, сколько в окружающем пространстве, наиболее удивительным образом принимая формы тепла, света, механической энергии и, что поражает больше всего, даже химического сродства». Никола Тесла. Доклад в Американском институте инженеров-электротехников. Конечно же, в своих лекциях Тесла не мог пройти мимо загадочных волновых аур электрического эфира. Наверное, записи этих лекций являются чуть ли не единственным свидетельством модельных построений изобретателя вокруг этого таинственного явления. Прежде всего, Тесла сравнил в рамках существовавшей научной терминологии высокочастотную ауру с кистями сияющего перистого электрического разряда в вакуумированных трубках, электронных лампах разной конструкции Теслы. При этом изобретатель убедительно демонстрировал общее сходство свечения ауры вокруг кисти собственной руки и внутри изготовленной им особой электронной вакуумной колбы, которую он назвал аудионом. Этот уникальный многоэлектродный электронный прибор считается законным предшественником всех радиоэлектронных вакуумных ламп, получивших широчайшее распространение еще при жизни изобретателя. После этой демонстрации Тесла обычно переходил к рассказу о том, как ему удается в лабораторных условиях записывать видимые и невидимые ультрафиолетовые изображения живых и мертвых электроэфирных аур на фотографические пластинки. Между прочим, подобным образом Тесла получил и самые первые изображения X-лучей, впоследствии названных рентгеновскими. Вполне возможно, что эфирные ауры, как их можно назвать, могут напитываться на значительных расстояниях благодаря электропроводности разряженного воздуха. Переменный ток, особенно высокочастотный, с поразительной легкостью проходит даже через чуть разряженный газ. А ведь вверху воздух разряжен. Чтобы подняться на несколько миль в космос, конечно, требуется преодолеть некоторые трудности, преимущественно механической природы. Нет сомнения, что благодаря высоким частотам и изоляции светящиеся электрические разряды могут распространяться на многие мили в разреженном воздухе. Никола Тесла. Лекции. От свечения в своих вакуумированных трубках и колбах изобретатель переходил к удивительным замкнутым стоячим волнам электрического эфира, оформленным как клубни призрачного вещества, горящего без потребления материи и даже без химической реакции. Сейчас эти светящиеся клубни известны как плазмоиды Теслы. Возможно, эти поразительные образования являлись областями, локализованной и закрученной электромагнитным полем холодной плазмы. На основе подобных опытов Тесла предлагал модель ауры как зачаточного плазмоида, возникающего аналогично свечению в вакуумированных трубках и не локализующегося из-за своей сцепленности с верхними слоями живой и неживой материи. Здесь видно, как в своих теоретических построениях Тесла использует еще одно свое замечательное открытие — скин-эффект. Явление сосредоточения высокочастотных токов на поверхности проводников. Надо сказать, что по многочисленным свидетельствам великий изобретатель так захватывающе описывал свое исследование самой природы электрической ауры посредством световых эффектов высокочастотного свечения, что полностью завладевал вниманием своих слушателей. Сцена, с которой он выступал, была оснащена светящимися газовыми трубочными лампами, часть из которых была фосфорицирующими для интенсификации их свечения. Причем для некоторых он использовал урановое стекло. Это были уникальные предшественники современных флуоресцентных ламп. Тесла никогда не патентовал их и никогда не использовал в коммерческих целях. Да, они и появились на рынке только по прошествии 50 лет. Именно для этой лекции он изогнул лампы особым образом, так что они очень оригинально подсвечивали предметные штативы и столики, на которых переливалась живая и мертвая аура стоячих волн электрического эфира. Сходство люминесцентного света и высокочастотного коронарного излучения было просто поразительным, наглядно демонстрируя правоту теоретических построений великого изобретателя. Потом Тесла обычно переходил к опытам с беспроводной безэлектродной газоразрядной лампой, подключаемой индуктивно к высокочастотному источнику питания. Ее он изобрел в самом начале экспериментирования с вакуумированными баллонами, открыв очевидный факт, что при пониженном давлении газы проявляют чрезвычайно низкую проводимость. Тесла быстро двигался по сцене, демонстрируя, что такие лампы можно свободно перемещать в пространстве, и заключенное в них переливающееся свечение на расстоянии совершенно неотличимо от ореолов аур вокруг округлых симметричных предметов, чем наводил мистический ужас на зрителей. Вот фрагмент репортажа корреспондента респектабельной Boston Globe. Ловкие пальцы гениального изобретателя выбрали на лабораторном столе какое-то приспособление, и Тесла стал давать пространные объяснения с восторгом внимающей публике. «Это подключенная лампочка, висящая на одном проводе. Я сжимаю ее, и характер свечения внутреннего переливающегося пламени резко меняется». Изобретатель берет влажную губку и подносит к металлическому цоколю лампы. Раздается шипение. Видно, что металлический ободок мгновенно раскаляется в поле индукционных токов. А здесь, присоединенная к подводящему напряжению проводу, другая лампа. Продолжает наш электрический маг. Если я дотрагиваюсь до ее металлического цоколя, она заполняется великолепным многоцветным фосфорицирующим сиянием. А вот теперь, продолжает Тесла, я стою на изолированной платформе и привожу свое тело в контакт с одним концом вторичной обмотки электрического реактора. И вы видите потоки света ауры электрического эфира, охватывающие мои руки. Еще раз я присоединяю эти две пластины из металлической сетки к концам обмотки электрического реактора. Разряд принимает форму сияющих потоков. В конце каждой своей лекции Тесла обязательно подчеркивал, что просто невозможно проводить исследования с электрическим реактором, не натыкаясь на интересные или даже просто поразительные факты. При этом он обычно описывал эффекты, открытые им в Нью-Йоркской лаборатории и анатомическом театре. Большие колеса переливающихся аур, которые в темноте создают прекрасные впечатления благодаря изобилию потоков энергии. Необычное пламя, пляшущее над головой застывшего человека. Холодное свечение тусклого голубого оттенка над конвульсионно подрагивающими в такт электрическим колебанием трупными мышцами. Жутким свистящим шепотом он зачаровывал в абсолютной тишине экзальтированную публику страшными гипотезами об оживающих под накатом резонирующих волн электрического эфира мертвых клетках. Например, он показывал двигатель, который работал только на одном подводящем проводе. Цепь возврата тока обходилась без проводника, проходя через пространство. И тут же предрекал, что также смогут заработать в потоке эфирной энергии, не успевшие окончательно омертветь трупные органы. Дамы падали в обморок, а зачарованные мужчины, гордившиеся своим здравым смыслом и неподверженностью обману, с изумлением слушали рассказы Теслы о создании электродвигателей, работающих совершенно без проводов, и встающих на поле боя солдатах, облученных потоком особых волн электрического эфира. Он говорил об энергии эфирной среды, буквально переполняющей просторы Вселенной и поддерживающей живительные процессы в органической природе, предрекая, что когда-нибудь человечество будет свободно использовать ее для борьбы со старением и смертью. «Однако нам совсем не надо будет передавать энергию. Еще до того, как минет несколько поколений, наши механизмы будут приводиться в движение силой, доступной в любой точке Вселенной. Эта идея не нова. Во всем космосе есть энергия. Кинетическая — это энергия или статическая? Если она статическая, то наши надежды напрасны. Если кинетическая, а мы знаем, что так оно и есть, то это просто вопрос времени, когда люди смогут подключать свою технику к механизму природы». Никола Тесла. Лекции.